Глава 17. Заведение «Хрустальный грифон» было мне незнакомо. Не должен же я знать все казино города. Хотя стремиться к этому надо. Гонза просветил меня. Новое казино, с месяц всего работает, у Химеры заказ на охрану хозяина. Но Сфинкс думает, что девочка вляпалась во что-то нехорошее. Надеюсь, нам не придется спасать юную девицу из лап хищного и дурно пахнущего дракона, язвительно осведомился я. Как в воду глядел. Будущее прозревать начал. Приказав табачнику никого в дом не впускать, мы покинули крепость, в которую должен был превратиться наш особняк на ближайшие несколько дней. Решив, что с меня на сегодня хватит капитанских полномочий, я в ультимативном тоне заявил кубинцу, чтобы он рассчитывал только на себя, поскольку я уже глотнул пиво, и ни один полицейский патруль не простит такого нахальства. Гонзе пришлось согласиться. Нельзя сказать, чтобы кубинец сильно сопротивлялся, садясь за штурвал. Но поворчать и поскрипеть, словно антикварный стул, повод у него появился. Я расположился подле с двумя бутылочками темного пива. Возле причала казино некуда было приткнуться. Катеров разнообразных моделей и классов тьма. Начиная от длинных лимузинов, которые неизвестно каким образом разворачивались в узких каналах, и заканчивая маленькими компактными женскими корыцами, приспособленными для путешествий по магазинам и универмагам. Кубинец направил икар в соседний канал и припарковался за 100 метров от казино. Хорошо, хоть не километров. «Придется совершить пешую прогулку», — сообщил Гонза, бросая штурвал. Я оставил пустую бутылку на полу и пошел за ним, помня о неоприходованной заначке на обратную дорогу. «Предчувствие у меня нехорошее», — сообщил я Гонзе, ступая с трапа на гранитную набережную. «Похоже, мы с тобой становимся параноиками», — провел диагностику кубинец. «Надо срочно жениться», — вывел я рецепт лекарств от всех болезней. «Причем обоим одновременно». «Упаси Боже!» — простонал кубинец, театрально закатывая глаза и норовя грохнуться в обморок. За разговором вышли на набережную Среднеподьяческого канала и направились к парадному входу в «Хрустальный грифон». Я двигался чуть впереди. Гонза прикрывал тыл. Я изображал из себя богатого хорька, несколько под шофе, развязного и развратного до безобразия. А кубинец выдвигал нижнюю челюсть на манер бульдога и при любом резком движении с улыбочкой головореза, истосковавшегося по свежей крови, красноречиво тянулся к правой подмышке. Над парадным входом в «Хрустальный грифон» нависла стеклянная крыша, на которой сидела гневная прозрачная птица, расправив крылья. Из глаз ее струился яркий алый свет, двумя стрелами впивавшийся в серое здание напротив. От раздвижных стеклянных дверей ковровая дорожка стелилась до причала. Возле входа дежурили два широкоплечих бычка-охранника. К ним я и направился. Шикарно улыбнувшись, хлопнул одного из них по плечу и заявил: «Хочу помусорить деньгами!» Они оценили мой шарм мгновенно, расступились, освобождая дорогу. Мыслительный аппарат у некоторых цепных псов срабатывает лишь на хруст купюр. Металлодетекторы, которые пришлось миновать, встретили меня приветственным визгом. Завращались пожарные огни. 4 пиджака с бейджиками, на которых вместо привычного security от чего-то было написано «администратор». Устремились ко мне, напуская на лица виноватые выражения, явственно выдававшие их намерение учинить надо мной пристрастный обыск. «Спокойно, ребята, жить нужно легко и непринужденно», заявил я, потянувшись к левой подмышке. Мог бы подумать о металлодетекторах заранее, вытащить бульдог из кобуры. В конце концов, не на войну собрался, а в гости к даме. Утешало одно. Следом идет кубинец. Я предвкушал истерику, которую закатят админы, когда он через них попробует пройти. Я извлек револьвер и потряс им перед лицами обалдевших охранников. «Имею разрешение!» «Что делать будем?» — ехидно спросил я, предчувствуя, что придется прогуляться с оружием к Икару, иначе не впустят. «Пора из детективов переходить в предсказатели. Авгур доморощенный». Прошедший через систему кубинец, несмотря на то, что я отрекомендовал его личным телохранителем, вызвал фурор. Детекторы сошли с ума и дребезжали, пока он не удалился от них на расстоянии нескольких метров. «Извините», — дико смущаясь, расшаркался передо мной администратор. «Но мы — частное заведение. Сюда с оружием, даже если лицензия, строжайше запрещено». Я напустил на лицо слезливо-капризное выражение и, не оборачиваясь к кубинцу, заявил. «Слышал? Отнеси в катер!» «Когда еще удастся безнаказанно гонзе кубинцам покомандовать?» Кубинец, сохраняя спокойствие, принял из моих рук оружие, с каменным выражением лица развернулся и, ни слова не говоря, удалился. Вскоре его поглотил молочный сумрак вечера. Я подумал, что из Икара он уже не вернется. Пересек зону металлоискателя вновь, миновал холл и вбежал по ступенькам, укутанным коврами. Я оказался в огромном и ярко освещенном зале, уставленном столами для игры в карты, в рулетку и в кости. Толпа разгоряченных людей перемещалась по помещению, азартно передаваясь пороку. «Как тут найти химеру?» Идея посетить казино показалась мне уже не такой умной. Ко мне подошел официант с подносом, на котором стояло несколько бокалов с янтарной жидкостью, и предложил выпить. Я с радостью подхватил бокал и, опрокинув его залпом, потребовал новый. Настой виски на каком-то дереве. Не могу сказать, что виски внушают мне отвращение. У этого напитка хотя бы есть вкус, в отличие от водки. Ничего не оставалось, как отправиться в путешествие по залу в надежде обнаружить случайно химеру. Безрезультатно проблуждал полчаса. Глаза устали от пестроты лиц и одежд. Я не выпускал из рук бокал с виски, чтобы официанты не доставали бесплатной выпивкой. В казино так заведено. Выпивка всегда за счет заведения. Носят ее активно. Но если вы, что-либо выиграв, будете не в состоянии забрать выигрыш, что ж... Ваши проблемы. Сетуйте на пагубное воздействие алкоголя и отправляйтесь вон. И часа не прошло, как мне повезло. Мелькнула знакомая мордашка, заставившая меня сперва окаменеть, а затем выпасть в легкий осадок. Ноги превратились в студень. Сердце яростно запрыгало, а душа срочно потребовала приступить к активным действиям и осадить неприступную крепость всеми наличными войсками. Я никогда не воспринимал химеру как женщину, только как профессионал-охранника, при надобности превращавшегося в хладнокровного убийцу. А ведь она еще и стоит того, чтобы приударить за ней со всеми вытекающими последствиями. В такую влюбиться не грешно. В казино «Хрустальный грифон» она сразила меня на повал. Я был готов нанять ее на вечную, круглосуточную, оплачиваемую работу, лишь бы она постоянно крутилась возле меня. Правда, тут же вспомнилось, что химера имеет привычку пропадать из виду и следовать за человеком тенью, не показываясь на глаза. Огорчительные издержки профессии. Собрался было напиться в зюзю, но даже этого не смог себе позволить. Ночью ожидаются гости, так что химера нужна исключительно для дела. Она сидела за столиком в черном вечернем платье, увешанной драгоценностями, как новогодняя елка. Рядом с ней исходил азартом пожилой карапуз с огромной, словно посадочная площадка для вертолета, лысиной, покрытой крупными каплями пота. Химере явно не нравилось находиться в его обществе. Она хмурилась, кривилась, при этом потягивала какое-то вино с таким изяществом, что мое бедное несчастное сердце захотело покинуть грудную клетку и устремиться в объятия красотки. С трудом уняв дрожь в коленях, я направился к искомому столику самой своей изящной хмельной походкой. Скользнув по мне взглядом, химера уныло зевнула, опустошила бокал, подозвала официанта и вручила ему пустую посудину. Я вальяжно опустился на стул напротив нее, всем видом показывая, что необычайно увлечен, таю от ее чар в лужицу и всячески надеюсь добиться взаимности. Карапузу мое поведение явно не понравилось. Напряглись трое охранников позади него, готовые в любой момент вступить в бой. Игра носителя аэродрома перестала интересовать. Я что-то понес о небесной красоте девушки, своей преданности, вечной любви и тому подобную чушь, наравнивая губами дотянуться до ручки химеры, которую уже в течение нескольких минут страстно пожимал. Карапуз вскипел, вырос из-за стола и попытался схватить меня волосатыми жирными руками. Я толкнул его в грудь и неприлично выругался. Неожиданно на помощь пришла химера, которая поняла, что если я нарисовался в казино и мешаю ей работать, значит вопрос серьезный. Она ударила карапуза по лицу и послала его в такую даль, что даже я покраснел. Ко мне придвинулись охранники. Один все норовил схватить меня за шиворот и выкинуть, но я оказался ему не по зубам. Подключились его товарищи, однако за их спинами вовремя появился Гонза Кубинец. Он вклинился в секьюрити, как ледокол в торсы, ближайшего к себе охранника отправил в полет через два стола, второй согнулся от серии ударов в почки и печень и завалился на пол. Карапуз скис, но с мыслью остановить меня не расстался. Его мечтание оборвала химера. Двинула коленкой в междуножье и припечатала сумочкой лысину. Карапуз скуксился и рухнул под стол. Приземление, видимо, не было жестким. Там уже лежал настил из бессознательных тел солдат его маленькой личной армии. За хулиганское поведение нас в 3 минуты выставили из казино без права когда-либо туда возвратиться. Управляющий хрустальным грифом собирался вызвать полицию, передать нас в ее справедливые руки, но быстро передумал. Меня узнал начальник охраны казино и посоветовал патрону не суетиться. Оказавшись на улице, химера зябко поежилась и недовольно заявила. «Надеюсь, вам удастся все объяснить». Она еще не знала, что мое сердце теперь предано ей безраздельно.